Валентин Пикуль. Честь имею. Человек без имени. Эта книга имеет давнюю историю, и работал я над нею непростительно долго, иногда прерывая свой труд внутренними сомнениями, стоит ли продолжать. Была и своя предыстория. Я хорошо помню, это случилось в августе 1964 года, когда у нас и за рубежом отмечался трагический юбилей, ровно полвека со времени возникновения Первой мировой войны. Всегда свободный в выборе тем, я старательно вникал в подоплеку тех загадочных событий, которые эту войну вызвали. Мне было интересно забираться в дебри большой политики, которая выражалась в ультиматумах Берлинской Вильгельмштрассе, в туманной казуистике лондонского Уайтхолла, в гневных нотациях Венской Бальдплатцен. Мне хотелось знать, что думали тогда французские дипломаты на набережной Кедорсе, как лихорадила римскую консульту и чего боялись в Петербурге, в здании у Певческого моста, где располагалось Министерство иностранных дел. Наконец, я был сильно заинтригован, прикоснувшись к тайнам разгрома армии генерала Самсонова. Какие злобные силы завели ее в топи Мазурских болот и оставили там на погибель? Кто виноват? И почему не сработала русская разведка? Именно в эти давние дни, дни кровавого юбилея, мне привелось быть гостем в приятельском доме. Часть первая. Лучше быть, чем казаться. Глава первая. Правоведение. Над желтизной правительственных зданий кружилась долго мутная метель, и правовед опять садится в сани, широким жестом запахнув шинель. Осип Мандельштам. Написано в 1934 году. Дождь. Австрийский канцлер Дольфус, большой приятель Бенито Муссолини, умер хуже собаки, без святого причастия. Мало того, убийцы отказали ему, умирающему от ран, не только в помощи врачей, но даже в глотке воды. Если это рецидив аншлюса, то подобные настроения мне знакомы. В 1919 году сторонников аншлюса в Вене было хоть отбавляй, ибо когда-то Великая Австрия, после отпадения Чехословакии и Венгрии, после создания самостоятельной Югославии, превратилась в ничтожную федерацию, подле еще могучей Германии, сохранившей свою территориальную целостность.